«Не стрелять!» — взревел Пит, выглядывая из-за укрытия. «Ждем, когда эта хреновина спадет». Энергетическое поле исчезло, но только частично. Хан был мастером своего дела. В отличие от обычных одаренных, он умел работать с энергией и энергетическими полями на детальном уровне. Если я почти интуитивно выбрасывал щит, зная, что это создаст вокруг меня оболочку, которую позже я растворял в энергетическом поле планеты, то Хан балансировал и перераспределял активную энергию поля. По желанию он проделывал в оболочке прорези, точно бойницы в крепости, из которых псы стреляли, оставаясь в полной безопасности. Работал механизм слаженно и, кажется, в нем участвовал не только Хан. Старик Кахар, который походил на бродягу в балахоне, стоял за спинами псов и управлял энергетическим клешнями. Он создал сгустки, которые являлись предложением его рук, длиной 5 метров в обхвате, стволы добротных деревьев. На первый взгляд казалось, что он беспорядочно водит ими по внутренности купола, но вскоре стало ясно, что он дает подсказки псам. Там, где Кахар касался купола, Хан прерывал оболочку, и псы открывали огонь. Всего за 5 минут такого стояния количество диаровцев сократилось на 20 голов, а пес погиб всего один. Вдобавок ко всему, иногда Кахар и сам выбрасывал клешни через оболочку. Так он добрался до снайпера рядом со смотровой площадкой, стащил его с площадки, вынес перед куполом и разорвал на 2 части, окропив бетонный пол кровью. «Дым!» — взревел один из командиров диаровцев. 5 дымовых шашек ударились в энергетический барьер и упали рядом. Пространство между диаровцами и псами заполнилось густым серым дымом. Идея не показалась мне хорошей. Перекидывая за спину трофейный автомат, я почувствовал несколько псов, которые покинули поле Хана и ушли в механические дебри цеха. Пальба стала случайной и почти непонятной. Огонь вспыхивал то тут, то там. Смешались крики. В разных частях цеха появлялись трупы диаровцев с простреленными головами, оторванными конечностями, ножевыми по всему телу. «Отходим ближе к погрузке», — взревел Пит, собирая группу. Сорвавшись с места, я пролетел по площадке 3-го уровня и взбежал на 4-й. Путь к пожарному люку вел по прямой, но я сделал небольшой крюк и наведал пса, которого прежде почти без головы. Сорвал с него обвязку и ломанулся к люку. Откинув дверь, я увидел на улице 2 десятка псов, которые неспешно погружались в энергетический купол Хана. Сам старик стоял за их спинами и шевелил руками в воздухе. Управлял невидимыми джойстиками, открывая входы и выходы в своем бункере. Первой возникла мысль прицелиться и закинуть парочку гранат из обвязки в проход, открытый для псов, но пришлось бы подбираться ближе, а времени не было. Срывая одну гранату за другой, я метал их к краю купола, где стоял Хан. Бросив последнюю, сунулся обратно в цех и выглянул на улицу сквозь небольшую щель. Раздались взрывы. Признаться, я и не надеялся, что энергетическое поле повредится. Первый взрыв застал Хана врасплох, второй примял барьер и откинул старика на метр в сторону. Последний прорвал оболочку, и Хану пришлось создать вокруг себя отдельное концентрированное поле, скинув старое. Развернувшись, я побежал обратно. Дым в главном корпусе немного развеялся и открыл для меня картину бойни. Распределившись по нижним уровням цеха, псы и диаровцы перестреливались и все чаще сходились в рукопашном бою. Бой выглядел разрозненно, если не считать группу Пита. Он держал людей вокруг себя и те работали слаженно, отстреливая или забивая до смерти отбившихся псов. И невооруженным глазом было видно, что бойцов в качественной форме диара было больше, чем псов. Численно мы побеждали, но существенный баланс сил менял Кахар. Передвигаясь вместе с группой псов, которые прикрывали его своими телами, Кахар отлавливал диаровцев и рвал их на куски, будто ветошь. Огромные энергетические клешни мяли цистерны, отбрасывали ящики и перебивали решетчатые лестницы 2-го уровня. Диаровцы вели по группе Кахара почти непрерывный огонь. Иногда у псов заканчивалась энергия, пропадали шиты, и те падали замертво, напичканные пулями. На место погибших тут же становились другие. Наши бойцы много двигались и часто уходили от выпадов Кахара, но не всегда. В последний раз старику удалось выхватить 2 диаровцев, разбить их головы друг от друга, а затем бросить на бетон обмякшие тела. «Веди людей к дальней стене», — прошипел я в рацию. «Пошел ты, стратег», — огрызнулся Пит, голос которого еле пробивался среди автоматных очередей. «Мы здесь в тепленьком местечке, сам под пули лезь, вы просидите там ровно до тех пор, пока хренов краб с 5-метровыми клешнями не пройдет цех до конца, ответил я и подобрал на третьем уровне винтовку бывшего снайпера. «Подведи его ко мне, у тебя есть план, как минимум, я должен до него добраться». Задействовав восприятие, я отследил Хана. Тот все еще был на улице и не спешил заходить внутрь. Гранаты ему не навредили, но сбили энергетическое поле. Полагаю, ему ничего не стоило возобновить его, но кого накрывать? Все смешалось в кровавую кучу малу, что и не разберешь. Убедившись, что Пит дает своим бойцам новые вводные, я перебежал на четвертый уровень и вскинул винтовку. Целью выбрал псов, которые крутились возле входа. Те не решались ворваться в цех и постреливали из безопасного укрытия. Отметил три удачно расположенные головы в метре друг от друга и прочертил оптическим прицелом линию, соединяя три точки. Получилось быстро и плавно. Достаточно плавно, чтобы не промазать. И достаточно быстро, чтобы второй и третий псы не успели поставить щиты. Шесть выстрелов меньше, чем за две секунды. И три обезглавленных пса забаррикадировали своими телами часть прохода в цех. Вторичная характеристика: легкое оружие повышено до 14. Общий объем материи увеличен до 19,46 относительных единиц. Группа Пита вышла из укрытия и тут же попала под перекрестный огонь. Я отметил парочку псов, которые имели очень удачные позиции для стрельбы, но снять успел только первого. Укрытие я хоть и нашел для себя отличное, но меня заметили. Схватил две пули в плечо, и еще две, прорвав энергетический щит, ударились в грудь. Окруженный псами старик Кахар в припрыжку бежал за группой питона и размахивал энергетическим клешнями. Последняя организованная группа диаровцев в прямом смысле слова разваливалась на глазах. Кахар выхватывал бегущих последними, давил их о землю и швырял в стены, будто тряпичные манекены. Я построил мысленный маршрут по лестнице четвертого уровня к дальней стене от входа. Пит увел людей за отстойный бункер и спрятался от прямого огня. Кахар и пятеро псов спешили в слепую зону следом. Отбросив винтовку в сторону, я перехватил из-за спины автомат и побежал. 12 быстрых шагов по дребезжащей лестнице, подбор ноги, толчок, полет. Уже в воздухе я передернул затвор и выдал 30 пуль в пса, который прикрывал Кахара со спины. Сбил щит и насадил ему дырок в спине. Отбросил разряженный автомат, приземлился с кувырком через голову и выронил из нательного пояса колбу. Крохотная мензурка, размером с пробник для духов, подлетела на метр, зависла в воздухе на полсекунды и упала дном. Чернильного цвета жидкость мгновенно испарилась и окутала нас темно-синим облаком. Думаю, в этот момент я выглядел максимально глупо. Но чего не сделаешь ради цели. Оказавшись в облаке вместе с псами и Кахаром, я сжал все мышцы, которые могли сжиматься. Прижал руки к телу, согнул локти, колени, сжал кулаки, пальцы на всех конечностях, подвернул кисти и изогнул шею, скривил язык, зажмурил глаза, согнулся буквой «Г» в корпусе, не забыл и про пятую точку. Паралитическое зелье плохо работало на одаренных. Любая красная материя разгадывала его код за пару-тройку секунд и полностью нивелировала. Интересно, что был способ полностью избежать действия паралитического зелья. Для того нужно было привести мышцы в то состояние, к которому стремится привести паралитический яд, сжать все мышцы, и тогда он не подействует. Что я и сделал. Псы и Кахар, разумеется, нет. Они вдохнули газ и замерли, как вкопанные, скрючив болезненные гримасы. У меня было от 4 до 6 секунд. Время пошло. Проникаю в пробитый щит к последнему псу и выпускаю две пули в голову, которые разбрасывают его мозги по остаткам энергетического купола. С третьей попытки пробиваюсь через энергетический щит второго, выпускаю три ядра в шею, перехватываю со спины и обезглавливаю. Случайно оказавшийся поблизости диаровец в упор расстреливает третьего и четвертого псов. Я же продвигаюсь к Кахару, дырявлю в двух местах живот и слышу щелчок опустошенного магазина. Достаю нож, первым ударом засаживаю по рукоятку в грудь, затем опираюсь на него, будто на ледоруб, чтобы пробраться ближе, вытаскиваю вместе с кровавым фонтом и целю в голову. Паралич заканчивается. Кахар, который все это время был хоть и обездвижен, но в сознании, обновляет щит. Щит слабый, и я прорываю его, но под действием сопротивления удар скашивается. Вместо того, чтобы вогнать нож ему в макушку, оставляю разрез на щеке и вбиваю лезвие в ключицу. Кахар перевызывает клешни и отбрасывает меня. Будучи оторванным от земли, я распрямляю ноги в коленях и отфутболиваю старика в противоположную сторону. Кахар врезается в стену. Из его ран летят брызги крови. Диаровец перезаряжает магазин и жмет на курок, но прежде Кахар сбивает его вместе с последним псом. Те отлетают в сторону и сходятся в рукопашной схватке. Вскакиваю на ноги и вижу опускающуюся клешню. Переношу вес тела на левую ногу и укатываюсь в бок. Клешня бьется о бетон и тянется за мной. Ускоряюсь. В прыжке подбираю пистолет одного из псов. Стреляю в Кахара, но тот вместо щита прикрывает себя второй клешней. Выглядит это немного странно. Как будто я на самом деле нашпиговываю пулями гигантский отросток, от которого в стороны летят кровавые брызги, энергетические всплески. Они гасят пули, но отделяются от общей структуры. Прижимаюсь к полу и пропускаю над собой правую клешню. Укатываюсь в противоположную сторону и вновь открываю огонь. В этот раз удачнее. Дырявлю Кахару ногу в двух местах и отстреливаю палец. Он злится, кривится от боли и пускает за мной сразу две клешни. Ухожу от первой, а вторая цепляет за ногу. Выставляю энергетический щит, но клешня обрывает его, будто кусок полиэтиленового пакета, отбирая у ему энергии. Нахожу момент и стреляю еще дважды. Первое ядро дырявит Кахару шею, второе пробивает щеку. Он опускает руки. Клешни возвращаются к телу и покрывают его толстой пленкой. Выпускаю оставшиеся ядра, но те застревают в щите, не углубившись и наполовину. Нижний слой энергии залечивает раны, а верхний оберегает. Не пройдет и минуты, как старик снова будет как огурчик. Бегу к нему, подхватывая на ходу еще один пистолет. Вбиваюсь ногами в лужу крови и скольжу по ней, будто на ледовой дорожке. Что ж, стрелять из такого положения даже удобнее. Выпускаю 9 ядер точно в район солнечного сплетения, прожигая оболочку на 3/4. Подкатываюсь к Кахару впритык и смотрю на его улыбающееся лицо. «Сейчас я отдохну, и ты узнаешь, что такое боль», — произносит он у меня в голове. «Без проблем, только прежде я кое-что тебе подарю». Срываю с груди кулон-гробницу, отламываю вершину двусторонней пирамиды и закидываю в прожженное ядрами углубление. Энергетический червь выползает на свободу. Щит для него не проблема. Наоборот, он поглощает остатки слоя и становится толще. Скользит между щитом и торсом к лицу и, разрывая левую ноздрю, прячется внутри. Несколько секунд Кахар смотрит на меня вытаращенными глазами, а после скрючивается в спазме. Подбираю еще один пистолет и направляю в голову. Червь тебя не убьет, ты это знаешь. Его глаза покрываются кровавой сеткой, вздуваются вены на шее. Тело бьет спазмами, будто он собирается вытошнить что-то очень большое. Он тебя не убьет, но тебе придется перенаправить энергию на подавление. Если ты этого не сделаешь, то испытаешь муки, каких прежде не испытывал. Червячок опытный, и он отлично знает, как делать больно. Кахар сжимает кулаки до хруста в пальцах. Внутри все ходит ходуном. Он сопротивляется, но недолго. Ослабляет энергетический щит и направляет энергию вовнутрь. «Привет от стекловара Митки», — говорю я и жму на курок. Между глаз у Кахара появляется прожженная дыра размером с вишню. Вторичная характеристика физическое развитие повышена до 14. Вторичная характеристика восстановления повышена до 14. Вторичная характеристика регенерация материи повышена до 13. Вторичная характеристика регенерация материи повышена до 14. Общий объем материи увеличен до 20,00 относительных единиц. Общий объем материи превысил 20 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 10. Материя находится на стадии познания. Внутри меня происходило что-то странное. Показалось, будто я вдруг стал очень голодным, и не сразу понял, что испытывал голод к энергии. Повышение до 20 относительных единиц было скачком совершенного другого уровня. Абсолютный объем материи увеличился в 2 раза и оставил в звеньях временную пустоту. Энергия прибывала, а я чувствовал, как утоляю голод. Вместе с насыщением приходили силы. Сначала воздух пронзил отчаянный рев с улицы. Хриплый голос прорычал что-то плохо разборчивое, но кажется, это было Кахар. Оглушая одаренных, Хан проревел имя своего первого помощника, а затем выпустил энергетическое поле. То была волна, которая подобно цунами сносила всех на своем пути. Она бесследно огибала препятствия и конструкции фабрики, но толкала материи. Не деля одаренных на своих и чужих, Хан сметал их всех к дальней стене цеха, откуда на них наступала другая встречная волна. Раздался глухой хлопок, и тела между полями превратились в фарш. Следующая волна имела другую природу и была нацелена не только на материю. Хан вошел в ворота, махнул рукой, будто прогонял надоедливую муху. Железный бункер, который ограничивал его видимость, отлетел в сторону. Отлетел так же просто, как если бы он был сделан из поролона, а не сваренных железных листов. Многотонная хреновина пролетела 30 метров и с грохотом врезалась в лестницу. Металл разных конструкций сплелся, а лестницы всех ярусов затряслись, будто под фабрикой возник эпицентр землетрясения. Задействовав звенья скрытности, я спрятался за ящиками, а затем взметнулся на второй уровень. Там было отличное местечко рядом с пультом управления фильтров, откуда можно было безопасно следить за воротами. На бледном лице Хана, чуть ниже скул, проступили красные пятна. Из приоткрытого рта виднелись желтые зубы. Взбешенные глаза метались из стороны в сторону рывками, а чуть приподнятые кулаки по очереди сжимались, будто искали кого бы придушить. По правую руку от Хана на ремонтной площадке сражались пес и боец Диара. Они выпустили по паре последних пуль и сошлись в рукопашной схватке. Силы их были равны, а потому драка затягивалась. Они громко дышали, вскрикивали и гремели, врезаясь в фабричное оборудование. Трижды Хан скашивал на них глаза и морщился от шума, а после поднял правую руку, перевернул ладонью к земле и резко опустил. Над головами бойцов появилась энергетическая шайба и упала на землю с невероятной скоростью, будто весила десятки тысяч тонн. Обоих бойцов переломало. Те части тела, которые угодили под шайбу, превратились в кровавое желе на бетонному полу, а уцелевшие части отделились и валялись рядом. Хан прошел в центр цеха и посмотрел на Кахара. Посмотрел на прожженную дырку у него в голове, а после остановился на груди. Внутри ползал энергетический червь. Разожранный до размеров удава, он лениво вгрызался в затухающие звенья материи и шевелил хвостом. Хан понаблюдал за этой ужасной, но невидимой для обычного глаза картиной, а затем резко поднял голову и посмотрел на меня. «Предатель, отталкиваюсь одновременно четырьмя конечностями и лечу вперед. Позади хрустит металл, расплющенный электродвигатель искрит и превращается в спрессованную лепешку. Делаю три быстрых шага и забегаю в операторскую. Стенку кабинета за моей спиной сносит, будто ураганным ветром. Она вваливается внутрь, сметает вместе с собой мебель и оборудование. Волна проламывает противоположную стену, превращая операторскую в полуразрушенную будку из полутора стен и осыпающегося потолка. Выставляю вперед плечо, отталкиваюсь. Пробиваю кирпичную стену и лечу на пол соседнего цеха, но хватаюсь за трубопровод и подтягиваюсь. Прямо подо мной появляется пес и вскидывает автомат. Щит с 20 относительными единицами мощнее предыдущего. Прыгаю на него, ощущаю, как 15 пуль застревают в плотной энергетической оболочке. Приземляюсь с ударом. Пес запрокидывает голову, хрустит шея, бью подсечку. От удара чуть ниже икры, одаренного подбрасывает в воздух, где тот зависает в воздухе в горизонтальном положении. Завожу руки за голову и обрушиваю на грудь кулаки. Двойной проникающий удар дробит материю на куски, а сам боец впечатывается в бетонный пол, оставляя под собой раскрошившуюся воронку. На этот раз ты не сбежишь. В 2 метрах от меня стену проламывает железная хреновина. В проеме показывается Хан. Выпускаю очередь из трофейного автомата и отпрыгиваю в сторону. Одной рукой Хан закрывает себя от выстрелов, а второй сносит меня энергетическим полем. Волна, против которой невозможно устроить. Она проламывает мной стену, сметает железные опоры, контейнеры, рвет трубопроводы. Меня выбрасывает обратно в главный цех. На домной нависает очередной пес, но на него наваливаются диаровцы и дырявит десятками ножевых. Замечаю, как над нашими головами образуется поле. Толкаюсь ногами и выставляю щит. Диаровцев и пса сминает в кашу, а я попадаю под поле лишь частично. Мой щит прогибается и вытягивается в овал, отчего меня выстреливает из-под пресса, будто косточку из сжатых пальцев. Пролетаю 20 метров вглубь цеха и случайно сбиваю пса. Умертвляю его 3 быстрыми ударами и отбираю автомат. Перекачиваю энергию в скрытность, прячусь за ограждением, чувствую, как по материи разливается тепло. Вторичная характеристика скрытность повышена до 13. Общий объем материи увеличен до 20,12 относительных единиц. Истерично улыбаюсь. Не от того, что поднял скрытность, а от того, что получилось спрятаться. Ведь именно это стало следствием появления нового вторичного звена. Получаю столь нужную передышку и десяток секунд, чтобы подумать. Хан возвращается в главный цех и рыскает глазами. Бой псов с диаровцами продолжается, но он растянулся на всю фабрику. В главном цеху осталось не больше 10 бойцов, и Хан их не щадит. Озлобленный и обезумевший он убивает и своих, и чужих. Любой, кто попадается Хану на глаза, ломается, расплющивается, прихлопывается. Глядя на его мощи и ярчайшие свечения материи, я понятия не имел, что с этим сделать. Кахар был силен, но хан, в разы сильнее. Разумным решением было бы бежать и прятаться, но вокруг гибло слишком много людей. Псы или диаровцы, уже не важно. Хан окончательно обезумел. Он собрался похоронить всех, лишь бы добраться до меня и поставить точку в борьбе за стольный. Побег спасет мне жизнь, но будет стоить намного дороже, чем биение собственного сердца. «Прячешься, жалкий предатель!» — взревел хан и взмахом руки вырвал из бетона бункер вместе с креплением. «Я осыпал тебя золотом, и чем ты отплатил?» Пригнувшись, я отошел еще глубже в железные дебри цеха. Проверил магазин, полная обойма. Отслеживая перемещение яркой, как звезда, материи хана, я пытался рассмотреть в ней слабости, найти какой-то изъян или брак. Получалось плохо. Пока я думал и наблюдал, большой палец правой руки откупоривал пробки с пластиковых колбочек. Я выливал в себя содержимое зелий, даже не разбираясь, какие и для чего служат. Нужно сказать, что с увеличением объема материи до 20 единиц, эффект от зелий значительно снизился. Относительно снизился. В абсолютных единицах их значения остались прежними и все также увеличивали рукопашный бой, выносливость или сопротивление материи, но на фоне нового объема усиления не казались заметными. Больше всего, пожалуй, помогло зелье для увеличения основных звеньев восприятия. Слегка размытая материя хана, за которой я наблюдал почти сотни метров, стала четче. Вместе с ней более различимыми стали и другие химические элементы, в составе которых содержались энергетические частицы. Например, это относилось к трубопроводам. Это не было для меня открытием. Я и раньше мог определить, что движется по тем или иным трубам, если содержимое перекликалось с материей. Увеличив восприятие, все стало ярче. В разгар схватки и ухода от преследования я не обращал внимания на трубы вокруг, а сейчас они бросались в глаза, затмевая обычные предметы. Я находился в настоящих джунглях, где бесчисленным множеством переплетенных лиан были трубы. Магистральные трубопроводы выглядели как вечно закупоренные фосфорные емкости, в которых движение остановилось навсегда, а вот вспомогательные трубопроводы по-прежнему работали. Пускай фабрика больше не годилась для выпуска продукции, но вареный не спешил ее останавливать. Как минимум нужно было соблюсти определенные процедуры. Снизить температуры, остановить запущенные реакции, убедиться, что все благополучно уйдет в хвосты. По вспомогательным трубопроводам все еще блуждали смеси. Причем, некоторые из них были довольно интересными. Например, смесь в трубе, под которой прямо сейчас проходил хан. Вскинув автомат, я нажал на спуск. Над головой у хана высветилась искра, и серая струя под напором ударила ему в спину. Хан ойкнул и развернулся. Поспешил отойти от токсичной смеси и направил энергию на спину, чтобы ослабить жжение от кислоты, которая просочилась сквозь одежду. Спустя 5 секунд, примерно вспомнив, откуда раздался выстрел, хан махнул рукой и раскурочил конвейер, за которым я прятался. Меня там уже не было. Я сидел на защитном кожухе электродвигателя и целился в следующую трубу. На голову хану полилась смесь сразу из 6 дырок. На этот раз он оказался предусмотрительнее и выставил энергетическую сферу. Его не зацепило, но было неприятно. Теперь ему приходилось удерживать сферу, чтобы сдержать шипящую над головой кислоту. Около минуты хан удерживал вокруг себя поле и расхаживал по центру цеха, чтобы не попасть под очередную пробоину, а когда наконец снял щит, я угостил его пулей в колено и отравляющим ядом, который, понятное дело, не навредил хану, но отлично сработал, как дымовая завеса и помог мне вновь спрятаться, пока старик крушил, мял и срывал крышу в той части цеха, где я прятался. Подхватываю поржавевшую шестеренку и швыряю к воротам. Хан оборачивается на грохот, а затем поворачивается ко мне. Я мчусь по третьему ярусу и зажимаю курок. Хан отражает пули и создает ударное поле. Подныриваю под него и бегу дальше. Лестница заканчивается. Внизу подо мной, хан, впереди, очищенная площадка с емкостью с бешеным коктейлем. За ней, следующая лестница второго уровня. Ускоряюсь. Вскакиваю на перила, прыгаю. Пролетаю над головой у хана, а тот выбрасывает еще одно ударное поле. Бьет по ногам, хрустят кости и щелкают колени. Меня закручивает в воздухе, но я долетаю до противоположной лестницы. Сминаю телом перила и вваливаюсь на второй уровень, тратя очень много энергии, чтобы стоять на переломанных ногах. Хан провожает меня взглядом и разворачивается, чтобы оправить вдогонку еще одно поле, но прежде над ним раздается железный скрежет. Ударная волна пробивает трубу, откуда на хана льются тысячи литров смеси. Он закрывается сферой. Густая масса облепляет его со всех сторон. Подтягиваюсь и доползаю до трупа одного из диаровцев. Срываю гранату, держу 1,5 секунды в руке, бросаю. Одной рукой хан удерживает поле над головой, чтобы остановить поток с потолка, второй расчищает налипший завал. Граната взрывается. Осколки и ударная волна отбрасывают хана. Я рассчитывал, что он подлетит и окунется в емкость с загустевающим бешеным коктейлем. Получилось хуже, но все равно сносно. Хан не подлетел высоко, но летел быстро, а потому пробил одну из стенок емкости и попал в плен, точно оса в блюдце с медом. Бешеный коктейль растекся по площади и затвердел, окутал ноги, торс и левую руку крепче, чем любая бетонная смесь. «Как же ты меня достал!» — взревел хан и вскинул свободную правую руку. Энергетическое поле подбило меня снизу и выбросило на третий уровень, где я приземлился на переломленные ноги и попробовал бежать. Вот и все, сучиныш. Хану было плевать, что большая половина его тела застряла в окаменевшей смеси. Он наскалился и вытянул руку с растопыренными пальцами, будто ловил бейсбольный мяч. Чувствую душную тесноту. Вокруг смыкается толстая энергетическая сфера, которая сжимается вместе с пальцами хана. Меня поднимает в воздух. Передав приказ материи, я выставляю энергетический щит. 20 относительных единиц материи на стадии познания – это не шутки. Но этого недостаточно. Мощь хана превосходит мою в разы. Он продолжает сминать меня, деформируя щит. Слышу хруст стенок энергетического поля. Теряю энергию от каждого сдавленного сантиметра. В голове мелькает ужасная картинка того, чем все закончится. Ему хватит сил, чтобы раздавить меня, как зубчик чеснока в чеснокодавке. Нужно что-то делать. Сбрасываю щит, направляю энергию в кулаки и выбрасываю в разные стороны. Точечное приложение силы мощнее сферы хана. Но что толку? Энергетическое поле хана окутывает ноги, торс, шею и голову, оставляя свободными руки. Это тебе за дуга. Внизу сжимается поле. Правую ногу пронзает боль. Материя отключает передачу нервных окончаний, но я скашиваю глаза и вижу что-то ужасное. Бульон из биологической массы, который только что был моей ногой. А это Закахара. Рывок энергетического поля, после чего объем сферы вокруг левой ноги сокращается в 3 раза. Вниз я больше не смотрю. Все, чем я могу управлять, руки. Остальное тело обездвижено. Но, что я могу сделать? Погрозить хану пальцем? Трясясь от злости, я сжимаю кулаки и чувствую в правой руке изогнутую железяку, которая осталась от выброшенной гранты. Теперь я выдавлю из тебя кишки. Хохочет хан, не переживая, что выбраться из плена будет непросто. На счет 3. Давай. Понимая, что произойдет дальше, материя отключает чувствительность тела. Я отвожу глаза, не желая смотреть в его ублюдскую морду. Раз. Взгляд скользит по лестнице и останавливает на пульте управления смесителями и магистральными трубопроводами. На самой периферии зрения виднеется синяя кнопка в белом ободке. Кнопка, от нажатия которой меня уберег вареный. 2. Перехватив чеку от гранаты между большим и указательным пальцами, я задерживаю дыхание и выстреливаю ею, как выстреливают окурком. Чека пролетает 3 метра и длинным концом ударяется в синюю пластмассу, окаймленную белой полосой. Пульт пищит. Где-то в сплетениях трубопровода срабатывает задвижка, и в емкость ударяет поток светло-розовой воды. Хан улыбается и открывает рот, чтобы произнести последнюю цифру счета, но я его опережаю. 3. Едва фильтрующая смесь касается бешеного коктейля, как тот размягчается и меняет цвет из темно-зеленого на синий. 3. Повторяет хан и сжимает кулак. Поле вокруг меня сжимается и сдавливает грудь. Но этого не хватает, чтобы сделать со мной то, что он сделал с ногами. 3. Кричит хан еще раз. Ничего. И даже наоборот. Поле ослабляется и опускает меня на лестницу. Хан больше не кричит, но судорожно сжимает руку, точно жмет на курок разряженного пистолета. Стрелять нечем. Завалившись на бок, я смотрю, как нейтральная смесь высасывает из него энергию. Каждую секунду она отрывает от него куски, размером с материю среднего одаренного. Хан становится пригоршней воды, которую положили на сухую губку. Всего через 5 секунд его ярчайшая материя, сравнимая по яркости со звездой, тускло мерцает, точно красный карлик. Плечи осунулись, волосы превратились в труху. Хан и прежде не выглядел молодым, но сейчас постарел не меньше, чем на 200 лет. Одежда обвисла на окостенелом теле, кожа лицо обтянула череп, глаза впали в черные колодцы глазниц. Все эти годы он жил за счет энергии. Теперь энергии не стало, и пришло время расплаты. Расплаты старостью. Он прикрыл глаза, чтобы взглянуть на материю, а затем открыл их и последние секунды своей жизни смотрел на меня с выражением всепоглощающего страха. Эпилог. Лежа на решетке, я смотрел в емкость с загустевающим бешеным коктейлем. Костяная кукла Хана погружалась в смесь все глубже. На поверхности осталась лишь голова и вытянутая рука. Бешеный коктейль затвердевал и расширялся, переламывая кости высохшего тела Хана. Я попробовал подняться на ноги, но ног не было. Из смятых штанин тянулась вязкая красная жидкость. Биологическая масса того, что прежде было моими ногами, капала вниз. От мерзких и разносящихся эхом шлепков я содрогался и боролся с приступами паники. После убийства Хана материя увеличилась, одарив меня кипой новых связей. Но главные изменения я видел в другом. Изменилось что-то еще, как будто все стало прозрачным, как будто какой-то вопрос, загадка или секрет, который мучил меня с самого детства, вдруг стал понятен. Толком и не скажешь, что изменилось, но что-то изменилось. Я словно хватался за нить, конец которой раскачивался на ветру. Иногда я касался ее пальцами и почти поспевал, чтобы сжать в кулаке, но каждый раз она успевала упорхнуть. Глядя на обтянутый кожей череп Хана и вглядываясь в его уже высохшие, будто он пролежал тут не один день, глаза, я почему-то вспомнил о брате. Странно, что мысль о его таланте к исчезновению посетила меня только сейчас. Вероятно, в детстве я воспринимал это как нечто должное. Старший брат всегда лучше младшего, разве не так? Чему ж было удивляться, что он мог спрятаться от меня? Иногда я искал его по 20 минут, а потом оказывалось, что он был совсем рядом. Порой он даже не выходил из комнаты. В юности я часто об этом вспоминал и списывал это на собственную невнимательность и ребяческое поведение. Теперь я так не считал. Мой брат всегда был склонен к тому, чтобы прятаться. Его никогда не ловили с поличным и не наказывали. По детству он был еще тем озорником, но всегда знал, как уберечь себя от ненужных взглядов. Это казалось странным. Быть может, я ловил глюки из-за случившегося на фабрике, но вспомнив о брате, я вспомнил его материю. Раньше я ее не видел. Теперь мне достаточно было представить его самого, как я довольно четко видел энергетический сгусток в груди. И он был другим. Моргнув несколько раз, я и попытался отогнать от себя эту странную мысль, и снова посмотрел на Хана. С зельем вышло интересно. Смесь бешеного коктейля с фильтрующим раствором создали отрицательную массу. Эта масса, будто аккумулятор, отобрала заряд у Хана и напитала им себя. Аккумулятор, а не получится ли? Ухватившись за перила, я перебросил свое искореженное тело с третьего уровня на второй. Окровавленные штаны цеплялись за металл, и я каждый раз вздрагивал, предвкушая боль, но материя делала свое дело исправно. Со второго уровня я спрыгнул на первый и на руках дополз до емкости. Изменения я заметил еще издалека, но убедился, подобравшись на расстояние вытянутой руки. Загустевшая плита содержала в себе энергию Хана. Довольно быстро она растворялась в энергетическом поле планеты, но ее было очень и очень много. Сторонняя структура, которую передал мне брат, перестала быть загадкой. Стоило мне вспомнить о ней, как вторичные связи, основные звенья и энергетические потоки стали для меня понятны. Словно прежде я смотрел на спутавшийся клубок проводов, а сейчас передо мной лежала электрическая схема с пояснениями. Все стало предельно ясно. Приложив усилие, я создал дубликат сторонней структуры на периферии своей материи, направил к ней энергетические потоки и протянул руку к емкости с бешеным коктейлем. Сознание выпорхнуло за границы тела. То было обратное погружение, но с промежуточной остановкой. Я завис между мирами, в оболочке, где передо мной стоял брат. На удивление, я чувствовал себя совершенно спокойно, хотя правильнее сказать, что я не чувствовал себя никак. Здесь не существовало чувств. Я повел рукой, но не ощутил сопротивления воздуха. Лишь пошатнулось энергетическое поле созданного мной промежуточного пространства. «Наконец-то», — сказал брат и улыбнулся. «Нужно сказать, что я уже и не надеялся, что ты догадаешься проверить погружаемых». «Я и не догадался», — улыбнулся я. «Мне подсказали. Главное, что ты понял, как это использовать». Повертев головой, я посмотрел на истощающиеся стенки пузыря. Энергия Хана растворялась. «У нас мало времени». «Хорошо», — брат кивнул. Я храню для тебя тело одного из прислужников хана. Он чуть постарше, но вполне подойдет. Брат развернулся в полкорпуса и показал рукой на стенку пузыря за своей спиной. Пошли, ты ведь мне не брат, так? Он вновь повернулся ко мне и посмотрел в глаза, смотря с какой стороны посмотреть. Нас родила одна женщина. Как такое возможно? Я вгляделся в его материю и убедился, что она отличается от моей. Мы можем обсудить это позже. Время заканчивается. Стенки временного пространства действительно истощались. Совсем скоро пузырь, который являлся мостом между мирами, перестанет существовать. Ответь. Наши привычные тела были друг другу братьями, пока мы их не заняли. Мы рождены в мире материи? Спросил я. Да, он коротко кивнул. Именно это я и понял, лежа на решетке третьего уровня фабрики вареного и глядя, как остатки моих ног стекают на бетонный пол. Все стало предельно ясно. Странные мысли и переплетение энергетических волн. Все это стало проще и объяснимее, чем мир без энергии. Мы оба родились в мире с материей, но по какой-то причине. Почему? Я не знаю. Он пожал плечами. Хотел бы знать, но не знаю. Нас погрузили во младенчестве? Да. Времени остается совсем немного. Брат, он развернулся в полоборота. Второго шанса может не быть. Нас использовали, теперь это не имеет значения. Хан мертв, теперь мы будем в безопасности. Поторопись. Я остаюсь, брат. Он покачал головой и улыбнулся. Он делал так всегда, когда я ловил его на хитрости во благо. Помнится, в детстве он якобы оживлял игрушки в моей комнате, чтобы те охраняли мои сны от кошмаров. Сейчас же он хотел увести меня с собой, чтобы обезопасить. Но понял, что свой выбор я уже сделал. «Почему?» – спросил он. «Потому что я хочу получить ответы. И, потому что это, мой мир». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.